которого в утренней рекламной радиопередаче назвали Сократом современной половой жизни. Вторая половина дня выдалась тихая. Между часом и шестью побывало лишь 19 больных, в том числе две первичные. Случаи были легкие. Все больные ходили без посторонней помощи и платили по счету сразу. Профессор Финн использовал теперь новую тактику. Он говорил мало, но хорошо. Иными словами, он повторял больным наставления, только что вычитанные из учебника. Худшие хрящевые узлы появляются обычно в области крестца. В обыденной жизни хребет человека слишком легко склоняется вперед. Его надо отклонить назад, вернуть в прежнее нормальное положение. В тяжелых случаях полезно деформированный участок облучать током ультравысокой частоты. За время своей короткой врачебной деятельности профессор Финн заметил, что самое больное место у женщин находится в нижней части спины, у поясницы, там, где миловидные мышцы образуют пару приятно улыбающихся ямочек. Боли в спине появляются вследствие ношения слишком больших тяжестей. Зная, каким тяжелым бременем для миллионов женщин является муж, не приходится удивляться тому, что у женщин часто болит поясница. Хиропрактика раскрыла Джерри Финну совершенно новые горизонты, сотни различных спинных хребтов. Хотя в Америке, согласно какой-то ученой статистике, имелось 1 900 000 женщин типа Мэрилин Монро, на столе хиропрактика это все были совершенно различные случаи. Спина каждой имела свои собственные индивидуальные черты, подобно отпечаткам пальцев, которые снимает уголовная полиция. Окончив прием, профессор Финн уже расстегнул было свой докторский халат, как вдруг в комнату вошла молодая женщина. По осторожной оценке, ей было что-нибудь между 22 и 40 годами. Темная шатенка с зелеными глазами, ростом в 5 футов 8 дюймов, она была хорошо одета и особенно искусно накрашена. «Я, кажется, немного опоздала. Доктор еще принимает?» — спросила она, улыбаясь и стряхивая пепел папироски на абажур торшера. «Да, конечно, опоздали», — ответил профессор Финн, однако сел к столу и открыл карточку. «Имя?» «Джоан Лоуфорд». Джерри записал имя и снова взглянул на посетительницу. «Вы, безусловно, замечаете во мне что-то знакомое, не правда ли, доктор?» — Пожалуй. Может быть. Это от того, что я удивительно похожа на Джоан Кроуфорд. — Я и сама это знаю. Только мисс Кроуфорд намного старше меня. Она родилась в Сан-Антонио, в Техасе, в 1908 году. Я тоже родом из Техаса, и Джоан Кроуфорд тоже родня мне, только очень дальняя. Поэтому в нас так много общего с виду. Правда, у мисс Кроуфорд рот несколько крупнее, и ноги гораздо больше моих. Профессор Финн покашлял и, нахмурясь, уставился в историю болезни. — Могу ли я узнать, сколько вам лет, миссис Лоуфорд? — Разумеется. Мне еще нет 30. — Вы замужем? — В настоящий момент нет. Мой второй муж умер 2 года назад. Ох, это было ужасное время. Но, к счастью, его жизнь была очень прилично застрахована. Что беспокоит вас? Меня? Ничего. Ах, да, конечно. У меня часто бывают сильные головные боли. В последнее время я совсем не могу спать. Нынче ночью немного не поспала, и вот целый день глотала аспирин. Мой брат говорит, что я слишком много курю, но ведь это, кажется, не должно действовать на голову. Я курю, даже не затягиваясь, и вот... А боли в пояснице у вас бывают?